Глава третья. Обещание. Весенним днем маленький мальчик Джоди шел домой по дороге, заросшей с обеих сторон густыми кустами. Он маршировал, стуча коленом по золотистому ведерку, куда мама собирала ему школьный обед, а губами и языком изображал дробь малых барабанов и иногда трубил. Совсем недавно он расстался с последним бойцом, маршировавшего из школы отряда. Мальчики постепенно разбрелись по своим фермам в ущельях и каньонах вдоль дороги. Теперь Джоди вышагивал как будто один, высоко поднимая колени и громко топая по земле, но на самом деле за ним шествовала невидимая армия с яркими флагами и саблями наголо, безмолвная и смертоносная. День был зелено-золотистый, по-настоящему весенний. Под раскидистыми ветвями дубов росла бледная высокая трава, которая на склонах холмов становилась густой и гладкой. Полынь сияла новой серебристой листвой, а дубки надели золотисто-зеленые капюшоны. Над холмами витал такой крепкий аромат травы, что лошади в долинах носились галопом, как сумасшедшие, а потом растерянно останавливались. Ягнята и даже старые овцы неожиданно взвивались в воздух, приземлялись на прямые ноги и, как ни в чем не бывало, продолжали трапезу. Молодые неуклюжие телята сталкивались лбами, разбегались в стороны и снова начинали бодаться. Когда мимо проходила серая безмолвная армия Джоди, животные переставали жевать, отрывались от своих игр и провожали славных бойцов долгим взглядом. Вдруг Джоди замер на месте. Серая армия тоже остановилась и стала глазеть по сторонам. Джоди встал на колени. Бойцы несколько секунд растерянно переминались с ноги на ногу, а потом, издав на прощание печальный вздох, обратились в серый туман и исчезли. Джоди приметил в дорожной пыли шипастую корону жабообразной ящерицы. Чумазая рука метнулась к несчастной твари, крепко ухватила ее за шипы и прижала к земле. Затем Джоди перевернул ящерицу на спинку и ласково гладил шею и бледный живот, пока та не успокоилась и не уснула, безмятежно прикрыв глазки. Джоди открыл ведерко для обеда, сунул туда первую добычу и двинулся дальше. Ноги полусогнуты, плечи поджаты. Босые стопы ступали расчетливо и бесшумно, а в правой руке сверкала длинная серая винтовка. Кусты по обеим сторонам дороги, в которых неожиданно поселились серые тигры и медведи, зловеще шуршали. Охота удалась на славу. Когда Джоди подошел к дорожной развилке, где на столбе висел их почтовый ящик, в его ведерке было целых две больших жабообразных ящерицы. Четыре ящерки поменьше, синяя змея, 16 желтокрылых кузнечиков и влажный коричневый тритон, которого Джоди извлек из-под валуна. Вся эта братья отчаянно скреблась на дне жестяного ведерка. На развилке серая винтовка исчезла, тигры и медведи тоже растворились в воздухе. Даже влажные и полузадохшиеся твари ведерки куда-то подевались, ведь все внимание Джоди теперь притягивал почтовый ящик. Над ним поднимался красный флажок, свидетельствующий о свежей почте. Джоди поставил ведерко на землю и открыл ящик. Внутри лежал каталог магазина посылочной торговли «Монтгомери Уорд» и журнал «Салинас Уикли». Джоди захлопнул дверцу, схватил ведерко и припустил с холма вниз к ферме. Он пробежал мимо конюшни, мимо стога сена, от которого к весне почти ничего не осталось, мимо барака с кипарисом и ворвался в дом, крича на бегу: «Мэм, мэм, каталог прислали!» Миссис Тифлин была на кухне, складывала ложкой простоквашу в хлопчатобумажный мешочек. Она отложила работу и сполоснула руки под краном. «Иди на кухню, Джоди, я здесь». Он вбежал в комнату и бросил свое ведерко в раковину. «Вот, можно открыть каталог, мэм?» Миссис Тифлин снова взяла ложку и вернулась к приготовлению домашнего творога. «Только не потеряй, Джоди, твой отец хотел посмотреть». Она соскребла в мешочек остатки простокваши. «Кстати, он велел тебе подойти, прежде чем займешься домашними делами». Она прогнала муху, летающую над мешочком с простоквашей. Джоди встревоженно закрыл каталог. «Мэм, ну почему ты никогда не слушаешь, Джоди?» «Говорю, отец хотел тебя видеть». Он осторожно положил каталог возле раковины. «А что? Что я сделал?» Миссис Тифлин захохотала. «На варе шапка горит. И что же ты натворил?» «Ничего, мэм», — робко ответил Джоди, хотя сам точно не помнил. «Да и потом никогда не знаешь, какой из его поступков отец сочтет преступным». Мать повесила полный мешочек на гвоздь, чтобы он стекал в раковину. «Да он просто сказал, чтобы ты к нему подошел после школы. Ступай, отец в конюшне». Джоди развернулся и вышел через заднюю дверь. Услышав, как мама на кухне открыла ведерко из-под обеда и сердито охнула, он внезапно вспомнил, что туда положил, и бросился бегом к конюшне, нарочно не обращая внимания на злой мамин голос, зовущий его из дома. Карл Тифлин и Билли Бак, его помощник, стояли у забора ближнего пастбища. Оба водрузили по одной ноге на нижнюю перекладину забора, а локтями опирались на верхнюю и неспешно о чем-то беседовали. На пастбище мирно паслись несколько лошадей. Кобыла Нелли стояла крупом к воротам и терлась им о толстый столб. Джоди опасливо приближался, немного приволакивая одну ногу и напуская на себя самый невинный и беспечный вид. Подойдя к отцу и Билли Баку, он тоже поставил ногу на нижнюю перекладину забора, оперся локтями на верхнюю и посмотрел на пастбище. Мужчины покосились на него. «Я тебя звал», — проговорил Карл строгим тоном, какой он приберегал для детей и животных. «Да, сэр, виновата», — сказал Джоди. «Билли мне доложил, что ты хорошо ухаживал за пони, пока тот был жив». Похоже, на сей раз наказание удалось избежать. Джоди осмелел. «Да, сэр, это правда». «Билли говорит, ты знаешь к лошадям подход». Джоди вдруг проникся теплом к помощнику отца. Билли вставил. «Ну да, он учил своего пони не хуже любого конюха». И тогда Карл Тифлин перешел к делу. «Если у тебя будет новая лошадь, Сможешь за ней ухаживать?» Джоди вздрогнул. «Да, сэр!» «Ну, тогда слушай. Билли говорит, нет лучше способа научиться обращению с лошадьми, чем самому вырастить жеребенка. По-другому и вовсе не научишься», — вмешался Билли. «А теперь слушай внимательно, Джоди», — продолжал Карл Тифлин. «У Джесса Тейлора с соседней фермы есть отличный жеребец-производитель, но случка стоит $5. Денег я дам при условии, что ты все лето будешь работать. Согласен?» Джоди ощутил дрожь в животе. «Да, сэр», — тихо проронил он. «Смотри у меня, никакого нытья. И обещай, что не будешь забывать про свои обязанности». «Да, сэр». «Ну вот и славно. Завтра же утром отведем Нелли на горную ферму и случим ее жеребцом. Ты будешь ухаживать за ней, пока она не ожеребится». «Да, сэр». «А теперь ступай, покорми кур и не забудь наполнить ящик для дров». Джоди ушел. Проходя за спиной Билли Бака, он чуть не протянул руку, чтобы потрогать его ноги в синих джинсах. Джоди шел немного в раскачку, чувствуя себя очень взрослым и важным. Он взялся за работу с небывалым усердием. Если раньше он высыпал корм в одну кучу, так что курам приходилось сражаться друг с другом за ужин, то теперь Джоди рассыпал зерно таким тонким и ровным слоем, что кое-где птицы и вовсе его не нашли. Дома он терпеливо выслушал мамины возмущенные упреки в адрес нерадивых мальчишек, которые набивают ведерки для обеда склизкими полудохлыми рептилиями, и пообещал никогда так больше не делать. В самом деле, ему казалось, что глупые ребяческие выходки остались в далеком прошлом. Он теперь слишком взрослый, чтобы собирать ведерко жабообразных ящериц. Потом Джоди натащил в дом столько дров и выстроил из них такую высокую пирамиду, что мать с опаской ходила мимо нее, боясь схода лавины. Собрав спрятанные несколько недель назад яйца и не обратив ни малейшего внимания на жирную бородавчатую жабу, глазевшую на него из-под корыта, Джоди отправился прямиком на пастбище. Отца и его помощника нигде не было, однако по металлическому бряцанию с другой стороны конюшни Джоди понял, что Билли начинает доить коров. Остальные лошади спокойно жевали траву в дальнем конце пастбища, но Нелли по-прежнему стояла возле ворот и нетерпеливо терлась крупом о столб. Джоди медленно подошел, приговаривая: «Вот так, девочка, вот так». Кобыла непокорно завела уши назад, оскалила желтые зубы и мотнула головой. Глаза у нее были совершенно дикие. Джоди вскарабкался на забор и, свесив ноги вниз, с отеческой любовью посмотрел на кобылу. Пока он сидел, на ферму спустился вечер. Мимо то и дело проносились летучие мыши и козадои. Билли Бак, несший в дом полное ведро молока, заметил Джоди и остановился. «Еще не скоро дело сладится», — ласково сказал он. «Ждать-то не устанешь?» «Не устану, Билли. А сколько надо ждать?» «Почти год». «Ну и что? Я не устану. раздался пронзительный звон треугольника. Джоди слез с забора и послушно отправился ужинать, а по дороге даже помогал Билли Баку нести ведро с молоком. Наутро, сразу после завтрака, Карл Тифлин завернул в газету пятидолларовую купюру, спрятал этот конверт Джоди в нагрудный карман комбинезона и заколол булавкой. Билли Бак надел на Нелли недоуздок и вывел ее с пастбища. «Будь начеку», — предупредил он Джоди. «Держи ее на коротке, а то еще укусит. Она совсем обезумела». Джоди взял у него недоуздок и зашагал в сторону горного ранчо. Нелли шла следом, то и дело дергая веревку. На выпасе вдоль дороги начинал проклевываться дикий овес. Теплое утреннее солнце так приятно грело Джоди спину, что он на радостях забывал о своем почтенном возрасте и время от времени подскакивал. На заборах сидели и призывно щелкали дрозды с красными эполетами. В небе журчали жаворонки, а дикие голуби скорбно ворковали в дубовых ветвях, только-только покрывшихся сочной зеленой листвой. На полях грелись на солнышке кролики, над молодой травой торчали только их длинные уши. Через час упорного подъема Джоди свернул на узкую дорогу, которая вела по еще более крутому склону прямиком к горному ранчо соседей. Над верхушками дубов уже виднелась красная крыша конюшни, и Джоди услышал равнодушный собачий лай. Внезапно Нелли дернулась и чуть было не вырвала недоуздок из рук мальчика. Со стороны конюшни раздался пронзительный животный вопль, затрещало дерево, и мужской голос что-то прокричал. Нелли взвелась на дыбы и заржала. Джоди дернул недоуздок, и тогда она, оскалив зубы, бросилась на него. Джоди с испугу кинул веревку и прыгнул в кусты. Из-за деревьев снова донесся высокий вопль, и Нелли на него ответила. Стуча копытами, по дороге прямо на них летел жеребец-производитель, за ним волочился порванный недоуздок. Его глаза горели безумным огнем, твердые раздутые ноздри алели точно пламя. Черная блестящая шкура лоснилась в солнечных лучах. Жеребец несся так быстро, что не успел затормозить перед кобылой. Она завела уши назад, вскинулась и легнула его на ходу. Жеребец развернулся, встал на дыбы и обрушил на Нелли передние копыта. Когда та пошатнулась от удара, он полоснул зубами ее шею. Из раны выступила кровь. В тот же миг настроение Нелли переменилось. Она вдруг кокетливо заржала и ласково потрогала губами его напряженно вздутую шею. Джоди стоял в кустах и наблюдал за ними. Он услышал за собой лошадиную поступь, но не успел обернуться, как чья-то сильная рука схватила его за лямки комбинезона и подняла в воздух. Джесс Тейлор усадил мальчика позади себя. — Ты чудом остался жив, — сказал он. — На Сандага иногда так находит, что к нему лучше не подходить. Он порвал веревку и выломал ворота. Джоди несколько минут сидел тихо, а потом вдруг завопил. «Он же ей хребет сломает! Помогите, уведите его!» Джесс хохотнул. «Ничего ей не будет. Может, сходишь к нам домой? Там для тебя кусок пирога припасли». Джоди затряс головой. «Она моя, и жеребенок мой. Я сам его буду растить». Джесс кивнул. «Это правильно. В Карле иногда просыпается здравый смысл». Через некоторое время опасность миновала. Джесс спустил Джоди на землю и поймал жеребца за порванный недоуздок. Они пошли вперед, а Джоди с Нелли следом. Дома Джоди отстегнул булавку и вручил Джессу Тейлору $5, съел 2 куска пирога и только потом пустился в обратный путь. Нелли смирно шагала следом. Она так притихла, что Джоди залез ей на спину и почти всю дорогу ехал верхом. За $5, которыми Карл Тифлин оплатил случку, Джоди пришлось вкалывать всю позднюю весну и лето. Когда скосили сено, он вел по полю конные грабли волокушу, а потом и пресс-подборщик. Вдобавок отец научил его доить коров и ухаживать за ними, так что к его утренним и вечерним обязанностям добавилась еще одна. Кобыла Нелли стала покладистой и благодушной. Гуляя по золотистым склонам или выполняя несложную работу в поле, она все время глупо улыбалась и ходила медленно со спокойным достоинством императрицы. Когда ее запрягали вместе с другими лошадьми, она тянула телегу ровно и бесстрастно. Джоди каждый день приходил в конюшню ее проведать. Он окидывал ее критическим взглядом, но никаких перемен не замечал. Однажды Билли Бак, наработавшись на скотном дворе, прислонил к стене вилы для навоза, заправил рубашку в джинсы и потуже затянул ремень. Потом достал из-под шляпной ленты соломинку и сунул ее в уголок рта. Джоди в это время помогал Катышу, большому и важному псу, выкапывать из норы суслика. Увидев, что папин помощник вышел из конюшни, он встал. «Пойдем-ка посмотрим на Нелли», — предложил ему Билли. Джоди тотчас нагнал его и пошел с ним в ногу. Катыш оглянулся через плечо и принялся яростно рыть землю, урча и пронзительно поскуливая, мол, суслик-то почти пойман. Затем он снова посмотрел на Ник через плечо, понял, что ни Джоди, ни Билли больше нет дела до суслика, вылез из ямы и неохотно поплелся за ними на холм. Дикий овес вовсю наливался. Под гнетом зерен колосся клонились к земле, а стебли уже высохли и шелестели, когда Джоди и Билли пробирались по полю. Поднявшись на середину холма, они увидели Нелли и мышастого мерина Питта, мирно жевавших дикий овес на склоне. Нелли тоже их заметила, отвела уши назад и непокорно мотнула головой. Билли подошел ближе, положил руку на гриву и ласково гладил ее по холке, пока она не успокоилась. Нелли повернула уши вперед и нежно куснула его за рубашку. Джоди не выдержал и спросил: «Думаешь, у нее все-таки будет жеребенок?» Билли оттянул ей веки, тронул нижнюю губу и пощупал грубые черные соски. «Я не удивлюсь. Но она ведь ни капельки не изменилась. Уже 3 месяца прошло». Билли стал кулаком тереть лоб Нелли, пока та не закряхтела от удовольствия. «Я ведь предупреждал. Устанешь ждать. До 5 месяцев вообще никаких признаков не увидишь, а ожеребится она через все 8, то есть в январе. Джоди глубоко вздохнул. Долго еще. Вот-вот. А верхом ездить можно будет еще через 2 года. Да ведь я уже вырасту, отчаянно вскрикнул Джоди. Ага, совсем старый будешь. А какой масти будет жеребенок, по-твоему? Ну, тут никогда не угадаешь. Жеребец вороной, а кобыла гнедая. Жеребенок может выйти и вороной, и гнедой, и серой, и в яблоках. У вороных кобыл иногда белые жеребята рождаются. Вот бы получился вороной и жеребец, а не кобыла. Тогда придется его выхолостить. Твой отец не разрешит держать жеребца. А вдруг разрешит? Я его выучу так, что он будет смирный. Билли поджал губы, и соломинка из уголка его рта перекатилась в середину. «Жеребцам доверять нельзя», — важно заметил он. «Они только и знают, что драться. Одни неприятности от них. Иногда и работать отказываются. Если что, на ум взбредет. Из меринов они всю душу выколачивают, а кобылы от них как шальные. Нет, отец не разрешит держать жеребца». Нелли отошла в сторонку и жевала подсыхающую траву. Джоди оборвал зерна с одного колоска и швырнул их в воздух, так что каждое превратилось в маленький дротик. «А расскажи, как это будет? Так же, как у коров?» «Примерно. Кобылы понежнее. Им иногда помощь нужна. А порой приходится...» — он умолк. «Что, Билли?» «Резать жеребенка на куски, чтобы вытащить его из чрева и спасти кобылу». «Но весна, Шинели, такого не будет, правда, Билли?» «Нет. У Нелли только хорошие жеребята рождаются». «А мне разрешат посмотреть? Ты меня позовешь?» «Точно? Это ведь мой жеребенок». «А чего ж не позвать? Конечно, позову». «Ну, расскажи, как это будет?» «Да ты же видел, как коровы телятся. Тут почти то же самое. Кобыла начинает стонать и тянуться, а потом, если роды идут гладко, показывается голова и передние ноги. Ими жеребенок проделывает себе путь. Тогда же он и дышать начинает. В эти минуты лучше быть рядом. Если ноги слабые, он не сумеет прорвать плодный пузырь и может задохнуться». Джоди вытер ногу пучком травы. «Но мы ведь будем рядом, так?» «Еще бы!» Они развернулись и стали спускаться к конюшне.